А жизнь штука коварная. Не так-то просто выйти в начальники. Как сам он не разжаловался, если нет поддержки, хорошей, до знакомства или родства. А кто он? Сын какого-то Казангапа, с какого-то разъезда Буранлы-Буранного. Вот несчастный-то. Но теперь и такого отца нет. Самый никудышный отец да живой в тысячу раз лучше прославленного мертвого. Но теперь и такого нет. А потом слезы унились, перешли к разговорам, к делу. И тут обнаружилось, что сынок-то милый, всезнающий, не хоронить приехал отца, а лишь бы только отделаться, прикопать как-нибудь и побыстрее уехать. Стал он мысли такие высказывать, к чему, мол, тащиться в этакую даль на Анабиит. Вокруг вон сколько простора, безлюдная степь Сары-Азек от самого порога и до самого края света. Можно же вырыть могилу где-нибудь неподалеку, на пригорочке каком, сбоку железнодорожной линии. Пусть лежит себе старый обходчик, да слышит, как поезда бегут по перегону, на котором он проработал всю свою жизнь. Припомнил даже к случаю поговорку давнишнюю. «Избавление от мертвого в закопании скором». К чему тянуть? Зачем мудрить? Не все ли равно, где быть зарытым? В деле таком чем быстрее, тем лучше. Рассуждал он подобным образом. А сам вроде бы оправдывался, что дела у него срочные да важные, ждут на работе, и времени в обрез. Известное дело. Начальству какая забота, далеко ли, близко ли здесь кладбище, велено явиться на службу в такой-то день, в такой-то час, и все тут. Начальство есть начальство, и город есть город. Едигей выругал себя в душе старым дураком. Стыдно и жаль стало, что плакал навзрыд, растроганный появлением этого типа, пусть и сына покойного Казангапа. Едигей поднялся с места. Сидели они человек пять на старых шпалах, приспособленных вместо скамеек у стены. И ему пришлось собрать немало сил своих, чтобы только сдержаться, не наговорить при людях в такой час чего обидного, оскорбительного. Пощадил память Казангапа. Сказал только: «Место-то вокруг полно, конечно, сколько хочешь. Только почему-то люди не закапывают своих близких, где попало. Неспроста должно быть». «А иначе земли, что ли, жалко кому?» И замолчал, и его молча слушали баранлинцы. «Решайте, думайте, а я пойду узнаю, как там дела». И пошел с потемневшим неприязненным лицом подальше от греха. Брови его сошлись на переносице. Крут он был. Горяч буранным прозвали еще и за то, что характером был тому подстать. Вот и сейчас, будь они наедине с Абиджаном, высказал бы в бесстыжие глаза все, что тот заслуживал. Да так, чтобы запомнил на всю жизнь. Но не хотелось в бабьи разговоры лезть. Женщины вот шушукаются, возмущаются. Приехал, мол, сынок, хоронить отца, как в гости, с пустыми руками в карманах. Хоть бы пачку чая привез, не говоря уж о другом. Да и жена, снохата городская, могла бы уважить, приехать, поплакать и попричитать, как заведено. Ни стыда, ни совести. Когда старик был жив до предостатки, пара достойных верблюдец, овец с ягнятами полтора десятка, тогда он был хорош. Тогда она наезжала, пока не добилась, чтобы все было продано. Увезла старика вроде к себе, а сами понакупили мебели, да машину заодно. А потом и старик оказался ненужным. Теперь он носа не кажет. Хотели было женщины шум поднять, да Едигей не позволил. «Не смейте, — говорит, — и рта раскрывать в такой день, и не наше это дело, пусть сами разбираются». Он зашагал к загону, возле которого стоял на привязи, изредка, но сердито покрикивая, пригнанный им с выпаса буранный коронар. Если не считать того, что раза два приходил коронар с гуртом воды напиться из колодца у водокачки, то почти целую неделю днями и ночами гулял он на полной свободе. От рук отбился, злодей. И вот теперь выражал свое недовольство, свирепо раздевая зубастую пасть, вопил время от времени. Старая история. Снова неволя, а к ней надо привыкать. Едигей подошел к нему раздосадованный после разговора с Абиджаном, хотя заранее знал, что так оно и будет. Получалось, Сабиджан делал им одолжение, присутствуя на похоронах собственного отца. Для него это обуза, от которой надо суметь побыстрее отвязаться. Не стал Едигей тратить лишних слов, не стоило того, поскольку так и так приходилось делать все самому. Да вот и соседи не остались в стороне. Все, кто не был занят на линии, помогали в приготовлениях к завтрашним похоронам и поминкам. Женщины посуду собирали по домам, самовары надраивали, тесто месили и уже начали хлебы печь. Мужчины носили воду, распиливали на дрова отслужившие свой срок старые шпалы, топливо в голой степи, всегда первейшая надобность, как и вода.